Глава 31. Елагин пока еще не знал, что впереди и позади небольшой президентской колонны идут машины с сотрудниками госбезопасности, которые отслеживают ее движение, и что сведения о нем поступают к помощнику главного кагэбиста страны. Когда один из сопровождавших кортеж агентов сообщил, агент движется в направлении дачного поселка Заревского, шеф госбезопасности тотчас же связался с начальником третьего управления, полковником Волковым, и приказал направить группу «Альфа» на дачу Елагина в этом городке. «Мы должны быть абсолютно уверены, что объект находится под нашей усиленной охраной», — лукаво подстраховался он, объясняя причины переброски «Альфы» именно на этот объект. «Кстати, как с посылкой групп в Литву и Латвию?» Совместно с Управлением защиты конституционного строя сформировано 3 прибалтийских группы, доложил Волков. Ждем дальнейших указаний. Не надо ждать никаких дальнейших указаний. С легкой раздраженностью отреагировал Корягин. Не то время. Действуйте, полковник, действуйте. А что касается Прибалтики, то особых распоряжений здесь вообще не требуется. Хоть это вам понятно, черт возьми. Корягин, конечно, осознавал, что объективно роль руководителя переворота ему придется взять на себя. Не уступать же ее этому слизняку Нинашеву, лишь по чистому недоразумению, оказавшемуся в должности вице-президента страны. Но его бесила необходимость принимать на себя еще и непосредственное руководство всей операции «Кемерийский закат», которая неминуемо распадалась на десятки более мелких акций в Прибалтике, Украине, на Кавказе, в Москве и даже на даче Елагина. Не та он фигура, на которую могут ложиться подобные обязанности. А значит, и все неудачи и прегрешения, возникающие в ходе этих акций, вся их силовая подоплека и вся кровь, да, и кровь тоже, без которой, судя по всему, не обойтись, поневоле задумаешься, а стоит ли брать все это на себя, если шанса стать главой государства не существует? Такую вольность может себе позволить только человек, решившийся стать диктатором, недоступным, неподсудным, а потому безгрешным. «В 2:00 группа выступит из базы», — заверил его Волков. «Кто там планируется во главе?» «Майор Корнухин». «Корнухин», — попытался припомнить опер-кагэбист, но тут же отказался от этой попытки. «Что же, вы лучше знаете своих людей. Проверено». «Хорошо держишься, полковник». «Как всегда, стараюсь. Дачу Елагина под жесткий контроль. Все под жесточайший контроль».